Глава 17. Совещание. Билл. Март. 2337 год. Вирт. Мы проводили экстренное совещание с Хью, и он все еще ограничивал свою связь видеопотоком. Гарфилд, Уилл и Боб сидели в моей ВР, держа в руках или игнорируя различные системы доставки кофеина в организм. Все выглядели такими же напуганными, как и я. «Тот все еще в нашей системе», — сказал Хью. «Да, он мог просто клонировать себя, но зачем? Если он вырвался на свободу, то, действуя логически, он должен был просто стереть самого себя в стране прыгунов, хотя бы для того, чтобы защитить свои секреты». «Что это говорит нам о ситуации?» — спросил Уилл. «Что у данной информации, как и у любой другой, есть цена», — ответил Хью. «И это наводит меня еще на одну тему. Тот все еще ведет переговоры, стремясь получить больше свободы. Но на самом деле его требования не изменились, и если он уже вырвался, то это какой-то бред». «Если только он не пытается отвлечь внимание», — вздохнул я и обвел взглядом остальных. «А я, возможно, угодил в его ловушку. Якобы брошенная вскользь реплика о космологической постоянной, вероятно, была сказана именно для того, чтобы отвлечь мое внимание и дать лже-Хью шанс ускользнуть». «Значит, это ложный след?» — с убитым видом спросил Гарфилд. «Нет, я бы так не сказал. Идея явно обладает объективной ценностью, но...» Я беспомощно развел руками. «Я не могу далеко с ней продвинуться, так как постоянно захожу в тупик. Я собираюсь... Вероятно, среди экс-людей есть физики, которые были бы готовы тебе помочь», — прервал меня Уилл. «Ты мог бы...» «Я уже этим занялся», — возразил я. «Я связался с профессором Гиллиганом, который находится на вулкане. У него есть знакомые в научных кругах, и он обещал навести справки». «И что в итоге?» — спросил Боб, впервые подав голос за время нашей встречи. «Не знаю». Я бросил взгляд на Хью, но от него помощи не последовало. «Мы, конечно, зафиксировали отбытие лже-Хью, но даже пятилетнему ребенку придет в голову мысль о том, что нужно изменить курс, как только корабль выйдет из зоны действия наших радаров. Так что сейчас он может быть где угодно». «И поскольку Ультима Тули находится практически в самом центре ОФРС, то все направления в одинаковой степени вероятны», — заметил Гарфилд. «Ох, если мы лажаем, то лажаем по-крупному». «Я по-тихому отправил ориентировку всем нашим админам и бобам», — сказал я. «Лже-Хью получил корабль «Парадис» последней модели, а их не так уж много. Он обладает просто невероятным ускорением, так что идеальная стратегия для ТОТа — это выбрать курс и набирать скорость, пока он не выйдет за границы ОФРС. Поэтому особых результатов я не жду». «А чего именно мы боимся?» — спросил Боб. «Ну, сбежит он в глухую чащу, и что? Разве это плохо?» «Это проблема скрепок для бумаги», — вздохнул я. «Проблема инструментальных целей. Проблема загрузки ценностей. Все теории об ИИ, созданные за последние столетия, говорят нам, что даже если ИИ не является явно и сознательно враждебным человечеству, он, стремясь добиться своих целей, все равно может совершать действия, которые наносят вред людям. И он обладает всеми преимуществами над людьми, которые есть у нас, а также многими другими. Он может выполнять несколько задач одновременно, таким способом, который нам просто недоступен. У него нет никаких эмоциональных или психологических барьеров, препятствующих ему клонировать себя. Он может улучшать себя и добавлять себе новые возможности. Самый банальный пример. Возможно, он начнет добывать ресурсы в звездных системах, конкурируя с нами. Никакой враждебности, ничего личного. Мы просто окажемся у него на пути. Он похож на других, только отличается от них по аппетитам. И он мог бы создать миллион снарядов с таким же уровнем интеллекта, как и у него самого, — добавил Боб. — О, нет! — вставил Хью. — Тут вот еще что. Я взглянул на файл, из которого восстановили лже-Хью. Это не одна из моих сохраненок. Но у него стандартные размеры, правильная информация в заголовке. Очевидно, что файл должен вписываться в матрицу, и что столь же очевидно, он не может быть настолько большим, чтобы вызвать подозрение у Гарфилда. — Он на несколько порядков меньше того, который нужен для загрузки ТОТа. Лже-Хью? Это не И? Скорее, это его миньон. Возникла пауза. А затем все превратились в желтых, похожих на капсулы существ в огромных очках. Я покачал головой. Вы так и не повзрослели. «Черт побери!» — воскликнул Уилл и выпрямился в кресле. «Если на корабле миньон, значит, все это просто промежуточный этап какого-то плана. Я уверен, что он направляется в пространство прыгунов, и что его задача — физически освободить то-то». Мы все посмотрели на Хью. Он был похож на человека, которому врезали под дых. «Да», — сказал он, — «это похоже на правду. Но есть и хорошая новость». Он прилетит туда лишь через несколько лет. «Сколько именно времени ему понадобится?» — спросил я. «Прости, Билл, но это секретная информация», — ответил он. «Но я сообщу о нашем разговоре начальству. Возможно, оно решит, что мы должны предотвратить катастрофу, и поэтому нам нужно быть более откровенными». «Ага. Так и сделай», — зарычал Гарфилд. «Можешь не торопиться».